Глава 14. Люди. Алекс и Макс. Кабак недалеко от тренировочного зала, за час до тренировки. «Ты что на героине сидишь, подозрительно разглядывая меня?» – спросил Макс. «Сначала пропадаешь почти на 2 года, а потом заявляешься с такими новостями. Я какое-то время и сам так думал, а потом привык, и ты привыкнешь. Мир значительно больше, чем мы про него мыслим, причем не абстрактно больше, а реально больше, можно пощупать, потрогать, посмотреть. Ага, а мир пощупает и потрогает тебя. Ты уловил саму суть. Я в этом большом мире как новорожденный котенок, и для того, чтобы в нем выжить, нужно 2 вещи: хорошо в нем ориентироваться и отрастить когти. Я пока отращиваю когти, а мне, значит, надо в нем ориентироваться. Ты будешь не один. Возьмешь столько людей, скольких посчитаешь нужным, невзирая на возраст. Стариков тоже берешь. У работы на меня будет несколько преимуществ и недостатков. Иногда они будут совпадать. Например, никто из моих людей, пока жив я, от старости не умрет. То есть умирать будут от других причин, да. Но я бы очень хотел, чтобы не умирали, и зависеть это будет во многом от вас. Макс задумался. Примерно с минуту я просто наслаждался пивом, пока Макс переваривал то, что я ему сказал. График перехода на Землю был неудобен, разная длина суток. Сутки на Земле были на 3 часа и 40 минут короче, если исчислять в земном времени. Да и вообще путаница во времени поначалу меня немного раздражала, а потом я просто сделал в МРАПе 2 независимых времяисчисления. Я тебе верю, но нужны зримые доказательства. Мне нужно будет убедить ребят, они, конечно, тебя знают. Я понимаю, еще нужны контрразведчики и разведчики, аналитики, но на это место я планирую перетащить часть нашей фирмы. У меня есть несколько человек, которые по возрасту или по идейным причинам ушли из советующих структур. Далеко не всем нравится то, что творится в нашей стране. Ты что-то говорил про клятву верности, что это такое? В мире магии это то, что не позволит разумному предать. Это значительно более серьезная вещь, чем просто мамой клянусь. Ставка здесь чаще всего жизнь, а некоторые типы клятвы неотменимы и меняют саму сущность человека. Это обязательно условие для всех, кто ко мне присоединится. Ты можешь донабрать людей и позже, не обязательно сейчас тащить всех. С этой стороны я обещаю прикрыть финансово. С той стороны, новый мир, магию, опасность, работу по профилю, здоровье и молодость. Давай еще раз после тренировки поговорим, ты там вроде класс обещал показать. Я не буду показывать все, просто перекалечу вас, но ни одной схватки не проиграю. Посмотрим. Усмехнулся Макс. Тренировка прошла на ура. Пользуясь только ускорением, я получил достаточное преимущество, чтобы даже намека на проигрыш не было. А после, показал Максу мир перекрестка. Хорошо, что у него была закалка бойца, если бы на меня все вывалилось за несколько часов, я бы не смог сохранить то холоднокровие, с которым это принял он. Договорились, что он за 2 недели подготовит список людей, и первые переселенцы будут уже через месяц. Я передал ему $500 000, и он сдержал свое слово, и на следующий день начал переговоры с Евгеничем, бывшим моим начальником, и старым другом. Разговор несколько отличался, вопросов было больше, и доказательством послужил все тот же переход. На вопрос, можно ли с семьей, ответил, что только при условии невыездного характера проживания. Мне не жалко, сделаем небольшой городок, но вот на эту сторону слухи уходить не должны. Пока. Решил еще ряд мелких вопросов, которые требовали моего внимания с этой стороны. Посетил профессора, который сильно сдал за последние 2 лет, и сделал ему такое же предложение, но он от него отказался. Не помогла даже демонстрация мира перекрестка и обещание вернуть молодость. «Алекс, я слишком устал уже. Это была хорошая жизнь, и я не хочу начинать все сначала. Слишком много предательств и потрясений выпало на мою долю. Пережить подобное еще раз? Нет, я просто не смогу. Если вдруг передумаете, обратитесь к Евгеничу, он поможет меня найти. Жаль». Конечно, его умение копаться в исторических хрониках, сопоставлять разрозненные данные очень бы пригодилось мне, но заставлять человека идти насильно, я пока не готов пойти на это. Алексей Ларин. Тренировочный полигон. На 3-ю неделю тренировок я принял решение купать их в мертвой воде. Прогресс действительно шел очень медленно, поэтому я изменил прохождение тренировки. И дракон, и гном выматывались до полного изнеможения сколько могли, и потом еще чуть-чуть. А после я усыплял их, и давал восстановиться в озере. Ларин, а ты в курсе, что ваша раса искусственная? Ну, я-то, допустим, в курсе. Мне вот интересно, откуда в курсе ты? Это секрет, не то чтобы это было великой тайной, кому надо знают, но за пределы нашего народа эта информация не уходит. Так как ты это узнал, твое энергетическое тело, оно с одной стороны почти без изъянов, но с другой, очень неуниверсально. Я сам активно работаю над проработкой своего тела, но твое, это в некотором роде произведение искусства, красиво, как очень хорошо выкованный меч. Ты очень точно подметил, Алекс. Когда-то мы были именно оружием, и до сих пор им являемся. Нас создала древняя раса, которая шла биомагическим путем развития. И это были не люди, люди были для них основным врагом, и тогда, более 20 тысяч лет назад, они проиграли войну. Мы были оружием в той войне, и нас создали такими, в нас есть и человеческое, и драконье. Всего существовало 5 видов драконов-оборотней, и в каждом из миров численность вида не может превышать более 3000 особей. Это наше проклятие. Мы ищем новые миры, но энергонасыщенных миров не так уж и много. Мы отличные воины, но маги из нас не очень. В настоящий момент осталось всего 2 вида драконов-оборотней, ледяные и огненные, остальные погибли, или в той войне, или в последующих. Вы не воюете друг с другом, мы не воспринимаем друг друга как врагов, так мы устроены, но вместе мы не живем, дружественный нейтралитет. Я попробую изучить вопрос именно с этой точки зрения. Твои способности, они буквально вшиты в твое тело, и я, кажется, нашел, как ты делаешь волну холода. Это я знаю, но вот повторить удается очень немногим, как говорят те, кто смог обучиться магии. Это сделано с совершенно чуждой людям логикой, а именно вы, люди, сейчас имеете самую развитую магию, вы и человекоподобные. Это еще ни о чем не говорит, есть ведь другие миры перекрестков, и даже здесь есть несколько миров, населенных существами, даже отдаленно людей не напоминающих. Проведя еще несколько тренировок на изнурение, я очень внимательно изучил блок энергетического тела, который создавал волну холода, и это действительно было что-то мозголомное. Странно, но у меня всплыла ассоциация чужой памяти, латанский атлант, чья память мне досталась, интересовался данной темой, и даже внедрил такой блок в свое энергетическое тело, только не волны холода, а телепорта. Он мог мгновенно и рефлекторно пользоваться мгновенной телепортацией, вообще без построения заклинания у себя в ауре, оно было уже внедренным. Интересно. Постаравшись сосредоточиться на этой ассоциации, я добился четкой картинки, но в довесок меня начало затапливать другими воспоминаниями, куча раз, существ с различными способностями. Огромным усилием мне удалось остановить этот поток. Я так и не разобрался с его памятью. Ни сил, ни времени на это не было, и кроме того, каждый раз, когда я пытался это сделать, на меня начинал валиться огромный вал воспоминаний, который просто смывал мое сознание. Никакой возможности читать, как раскрытую книгу, у меня не было, периодически прорывающиеся ассоциации, воспоминания и знания, которые мне не принадлежат, но не целостная система. После окончания тренировки, я отправил учеников в колледж, а сам сел за работу. Для начала попробовал воспроизвести вариант с телепортом. Получилось только с 3-й попытки, а потом еще час на тренировке, чтобы научиться пользоваться. Это как научиться шевелить ушами, вроде есть, а может не каждый. Но зато после того, как я научился это делать, сразу выявил еще ряд ошибок, которые совершил при создании. Только к утру, мне удалось достичь более или менее рабочего варианта. Разбор структуры волны холода показал полную несовместимость в логическом мышлении и соответственно подходов к созданию заклинаний. При попытке понять, как это работает, мозг просто вскипал. Отдельные элементы более или менее понятны, но при попытке понять схему работы, попытка повторить, не принесла результата, то есть при помощи озера с мертвой водой, мне удалось создать такую же структуру, но у меня это не работало. Несколько дней заставлял дракона создавать направленную и объемную волну. Работал один и тот же участок, но по-разному. С телепортом было проще, он работал стабильно. Ларин был просто счастлив, его прогресс в развитии ауры был стремительным, и за это он готов простить мне те издевательства, которые я называл исследованиями. Через неделю у меня начало получаться. Получится понять логику работы этого участка энергетического тела. Это был своеобразный логический конструкт с множественным управлением. Я не мог понять, как это работает, еще и потому, что до этого рассматривал работу только в человеческой его ипостаси. В драконьей форме структура приобрела большую целостность и завершенность, добавив еще несколько блоков, таких как управление гравитацией. Разобрав уже полный вариант и исследовав его в различных режимах работы, я наконец-то смог выделить основное. Вот и оно, ледяное дыхание. Попробовав создать его отдельно от управляющей схемы, не смог получить стабильный выход этого странного псевдовещества. Чуть больше энергии, и получалось что иное, чуть меньше и вообще ничего. Теперь понятно, зачем нужен такой сложный блок управления и постоянный источник питания. Буду сочинять свой. Через 2 недели я в полной мере освоил ледяное дыхание. Мог создавать его почти в любой конфигурации и любой по силе потока. Это действительно оказалась субстанция, которая может возникнуть только при очень специфических условиях, как некоторые физические эффекты, та же сверхпроводимость, возможно при стечении нескольких обстоятельств. Придумавший это был ученым, тот, кто реализовал это, был гением. Сделать это в виде живого существа, гениально и безумно. Хотя, что я знаю о создателях, наверняка они позаботились о механизме гарантированного подчинения. Тот же механизм регулирования численности до сих пор ими не преодолен. Поразительно, Алекс, ты действительно смог освоить ледяное дыхание. Насколько я знаю, это смогли сделать всего несколько тысяч человек за всю историю. Но для Атланта это не так удивительно. Разговор был после очередной тренировки. За 2 недели я смог раскачать его ауру до необходимого уровня, так что он теперь наверняка попадет как минимум в среднюю группу при следующем экзамене. С чего ты взял, что Атлант? Мы долгоживущие, и обучение для нас очень щепетильный вопрос. Очень тяжело это нам дается, такова цена за то, чему нам учиться не приходится. И уж поверь, за те тысячи лет, что мы были предоставлены сами себе, мы перепробовали множество методик, в том числе и обучение с закреплением в мертвой воде, а единственный способ получить к ней столь свободный доступ, как у тебя, это быть Атлантом. Никакой мистики, немного логики и знания основ. Я надеюсь, это останется между нами, и хочу в подтверждение этому, прямо сейчас получить клятву. Это останется только между нами, Алекс, и я клянусь своей силой, что никому не открою это знание без твоего предварительного разрешения. В знак того, что клятва была реальной, по его телу пробежала волна огня, совершенно не повреждая одежду. Что ж, формальности утрясены. Чего ты хочешь? Почему ты считаешь, что я чего-то хочу? Ларин, давай не будем в это играть. Если бы ты ничего не хотел, ты прибег бы это знание на потом, или вообще никогда об этом не говорил. Ты же прекрасно понимал, что просто не вышел бы отсюда живым. Не дай ты мне клятву. Да, понимал. А чего я хочу? Выживание своего рода и вида. Для этого нам нужны маги, а их тренировка для нас очень сложный вопрос. Мы долго живем. Перед тем прийти в колледж, я тренировался почти 10 лет. И вероятнее всего не доучусь и до 3-го курса, отчислит за неуспеваемость. Потом снова 10 лет тренировок, разрабатывая и укрепляя навыки, и поступление в еще один колледж, а там, возможно, я смогу закончить его как худший ученик, или не закончу, и тогда все повторится снова. Это очень дорого, но мы вынуждены идти на такие растраты. И что же вас на них толкает? Наше потомство. Драконы очень сильные магические существа, но для новорожденных, не умеющих сдерживать свой источник, требуется маг, который его вырастет, напитывая его своей силой, запечатывая его собственную силу. Алекс, здесь много нюансов, но драконы-маги нужны нам для выживания. Неужели за столько лет вы ни разу не смогли захватить ни одного атласа? Смогли, 2 раза. Но нам для длительного проживания подходит ограниченное количество миров, только те, кто смогли достигнуть вершин магического искусства и стать по вашей классификации магистрами, могут жить где угодно. Остальным такое не светит. В таком мире обычные драконы начинают медленно увядать, и через 30-50 лет становятся очень слабыми и умирают, а для детей магический фон критичен. Мы оба раза теряли эти атласы, но это время было нашим расцветом. Другие, увидев, как мы усиливаемся и как много в наших рядах магов, собирали достаточно силой войск, чтобы уничтожить атлантов. А сколько ваша продолжительность жизни? Обычный дракон живет до 1000 лет. По исчислению мира перекрестка, драконы-маги своей смертью не умирают. Ну да, ожидаемо. Я тебе, конечно, глубоко сочувствую, и все такое, но чего ты от меня хочешь? Договор, сотрудничество. Ты обучаешь сначала меня, а потом помогаешь в обучении следующих. А мы предоставляем тебе знания, навыки, службу. Поверь, нам есть чем платить. Я пока не уверен, нужна ли мне плата. Что мне с вами делать? Я пока ни с кем не воюю. Открыто. Алекс, ты скрываешься. У тебя есть враги, а если нет, то будут. А я предлагаю дружбу. Взаимовыгодное партнерство. Ты можешь такое предложить от всего вашего рода? От моего рода могу. Перед отправкой сюда нас инструктируют о возможных удачах. Встретить Атланта и заключить с ним договор – это одна из немногих ситуаций, когда я могу говорить за все мое гнездо. А это 2000 драконов. Вы же вроде по 3000 на мир селитесь. Последние несколько сотен лет были не очень благоприятными. По миру, в котором мы живем, прокатилась война, и мы выступили не на той стороне, потерпели поражение и драконов долго преследовали. Сейчас страсти поутихли, но численность нам восстанавливать еще долго. Дети у нас рождаются не чаще, чем раз в 30 лет. Я не понимаю, почему вы до сих пор не захватили власть над какой-нибудь из планет. Там и атласы, и люди, и можно обучаться, сколько хочешь, без риска. Мы не можем, Алекс, грустно ответил Ларин. Нас создали не для власти, мы просто не переносим это. Власть над другими нам так же чужда, как и сильно стремление к четкой иерархии внутри гнезда. А все-таки те, кто вас создал, были умны, подстраховались. Вы ведь уже заключали подобные контракты? Да, Алекс, в том мире, где мы живем, и в еще нескольких, такая практика есть. К сожалению, в нашем мире сейчас это очень редко случается. Обычно за одного обученного дракона Атлант берет двух молодых драконов с клятвой миру. И вы идете на такой обмен? Приходится. Последний раз такое случалось более 100 лет назад, и нам пришлось отдать 5. Обученный дракон-маг может вырастить гораздо больше драконов, и в конечном итоге мы за эти 100 лет смогли пополнить свою численность почти на 30 драконов. У вас что, сейчас только один маг, один подходящий маг? Я уже говорил, что последние несколько сотен лет были неудачными для нашего гнезда. Я один из немногих, кто имеет задатки мага. Это редкость среди нас. В отличие от людей, дракону магом стать очень сложно, а если нет предрасположенности, то и невозможно. Кроме всего, для этого нужен именно маг-универсал, другие спектры не подходят. И почему вы не продолжили обмен? Атланты не идут на контакт, каждый маг это наше усиление и увеличение численности. Так считают во многих мирах, и такие обмены большая редкость. Дракон-телохранитель это особый престиж, и иногда мы идем просто в такой найм, иногда нанимаемся в обычную охрану, это основной наш доход, а изредка нанимаемся в армию, боевое звено драконов. При поддержке магов практически гарантирует победу нанимателю. Я подумаю над твоим предложением. И мне интересно, что вы можете предложить. Я разрешаю тебе раскрыть факт контакта с Атлантом, с условием, что это не уйдет дальше тех разумных, которым ты доверяешь в гнезде, и моя личность будет сохранена в тайне. Я обязательно свяжусь со старшими и придам им твои слова. Что интересует тебя в первую очередь? Я хочу услышать все ваши предложения, но могу сказать, что меня точно не интересует. Деньги. Я понял тебя. Вот ведь на ровном месте споткнулся. Потерял осторожность, и так проколоться. Будем надеяться, что это к прибыли. Но надо подумать, куда девать драконов. Их усиление мне нужно только при условии верности, но ведь и другие сложа руки сидеть не будут. Как мне прикрыться? Сделать базу драконов у себя в домене. Вариант, конечно, и охрана, и обучение здесь. Надо думать и смотреть, что они готовы мне предложить. Алекс, Земля. Я стоял перед группой людей, которые готовы были шагнуть в неизвестность. 2 небольших группы, по 6 человек в каждой. Центрами кристаллизации были Макс и Евгений. Силовая поддержка и аналитики. Подробности перехода вам уже объяснили. После перехода вы уже не сможете сойти с этого поезда. Билет в один конец. Это не значит, что вы не сможете вернуться сюда. Это значит, что дальнейшая жизнь будет посвящена служению мне, и это необратимо. Если есть сомнения, это последний шанс развернуться и уйти. Не нагнетай, Алекс, здесь все в курсе, ответил за всех Макс. Тогда, поехали. Я открыл портал в мир перекрестка. Ёб вашу мать, действительно портал. Сматерился кто-то. Люди, направляемые Максом, похватав свои вещи и борясь с удивлением, прошли в арку портала. На той стороне их ждал большой современный жилой административный комплекс, занимавший пока часть одного домена. Рассчитан он был на проживание и работу 1200 человек. Решил делать на вырост, да и не стоило застраивать сразу все, мало ли какие идеи придут мне в голову. А при современных технологиях, строительство этого комплекса было закончено буквально за неделю. Здание в длину километр, полностью закрывало портальную площадку, трансфертную зону от межмирового портала до портала мира перекрестка, имело два десятка этажей вверх, с жилыми секторами, бассейном, зоной отдыха, спортзалом, и столько же этажей вниз, с лабораториями, складами, пунктами управления и контроля, несколько тиров и полноценные тренировочные полигоны. В общем, все, что я вспомнил, все, что подсказали, все, что мне навязали. Поручив расселение Максу и Евгению, для которых я провел экскурсию здесь еще позавчера, стал с удовольствием наблюдать, как что-то происходит без моего прямого руководства. Отличное чувство. План действий был уже оговорен. Каждый сейчас приносил клятву верности на артефакте, а через несколько недель, когда источник будет разбужен и нормально работать, полноценную магическую клятву. Первый день это тур через обучающий центр, потом я дополню знания языка, а пока пусть полноценно посмотрит на происходящее. Для их обучения я нанял несколько магов, в том числе мага разума, для того чтобы он предал им знания наиболее распространенных языков, а не только языка мира перекрестка. Нанял нескольких учителей, которые должны были обучать моих людей начальным азам магии перед инициацией, в общем, налаживал быт. Примерно за месяц все более или менее утряслось, на земле выкупили небольшую виллу, в 100 километрах от города, Макс организовал там постоянную охрану, а я открыл туда портал. Потихоньку людей в моем домене становилось все больше, что положительно сказывалось на объеме структурированных данных. Работы хватало всем. Я, Люси, Мьёл мотались по всему миру перекрестка, докупая нужное оборудование, оружие, коммуникаторы, магические и технические устройства, знакомя людей с городом и координируя их работу. К сожалению, боевые группы были пока очень слабыми. Инициацию пока никто не прошел, а без магии большая часть современного оружия и брони были бесполезны. Аналитический отдел уже начал работу, но и они тратили большую часть времени на тренировки и медитации. Это было необходимое вложение в будущее, которое должно принести мне дивиденды не раньше, чем через год, но и цейтнота пока нет. Евгений, как и Максим, постоянно подтягивали новых людей, буквально за месяц их количество выросло с 12 человек, которые прошли со мной в первый раз, почти до 50. Я дал добро на увеличение количества до 500 человек, но критерии отбора и уровень секретности от этого пострадать точно не должны были. Работа с мертвой водой стала делом уже настолько привычным, что я без труда правил физические тела и по возможности помогал раскачивать ауру. Инициацию источника пока решил с помощью мертвой воды не делать, опыта у меня такого не было, и уверенности в данной операции я не чувствовал. Незаметно подкрался следующий учебный год, и дел прибавилось многократно, благо самое масштабное я уже сделал, и процесс сможет работать и без моего прямого руководства. Этот год люди должны учиться, вливаться в местную обстановку, стать магами, и уже только после этого начать приносить реальную пользу. Оплату я проводил на личные кошельки каждого, или на счета на земле, если у кого была такая потребность. Люси получила новое задание – разыскать мастера, который бы смог вызволить моих людей из кристальной тюрьмы. Сейчас у меня уже достаточно сил, в крайнем случае, сделаю это через Милтона, чтобы самому не подставляться. 123, глава 15. Начало учебного года было немного нестандартным, нас перемешали. Три группы, что начали обучение за месяц до нас, и месяц после нас, объединили и разделили по успеваемости. Я и Мьёл попали в среднюю, эльфы ушли в высшую и гном в отстающую. Это, конечно, было достаточно условное деление, но делили по среднему баллу, а постольку я старался не блистать знаниями на экзаменах, чтобы излишне не выделяться, попал в среднюю, чем и был доволен. Хотя, наверное, стоило попасть в высшую группу, им материалы должны преподаваться более серьезные, на экзаменах через 4 месяца так и сделаю. Обучение второго года было действительно сложнее. Значительно больше практики, к тренировкам по раскачке источника, добавились тренировки по раскачке резерва. Источник давал постоянный приток энергии, а резерв позволял хранить какое-то количество энергии в ауре, для быстрого доступа. Обычно он был равен от 10% до половины дневного объема источника. Мой был удручающе мал, меньше 5%, но я ведь никогда и не пользовал энергии больше, чем у меня есть. Всего, что мне не хватало, напрямую возмещал Атлас. По большому счету, при большой распространенности накопителей, которые можно использовать как быстрый резерв, его тренировка была не особо целесообразной, но в обязательную программу этот предмет входил. Более того, каждый ученик должен был иметь резерв не менее, чем вырабатывает источник за день. Начались занятия по практике составления заклинаний или энергетических плетений. Часть теории нам преподавали еще в прошлом году, теперь же началась практика. Магия – это очень точная наука, как математика и физика. Нас учили блочному подходу, на практических занятиях. Нам показывали голограмму плетения, мы должны были сформировать в пределах своей ауры такое же. Большинство простых плетений имело очень простые зависимости. Например, если построить плетение в два раза больше по объему, то оно увеличивало свою мощность вдвое. Если уменьшить в несколько раз, то соответственно уменьшало. Но не все так просто. Чем больше длина энергетической линии в плетении, тем сложнее ее удерживать, и нужно менять уже структуру нити плетения, чтобы она стала стабильней. При сильном уменьшении объема, некоторые линии располагались слишком близко друг к другу, и могли закоротить. Основных параметров для тренировки было несколько. Скорость плетения, объем ауры, который маг способен контролировать для создания плетений, сложность заклинаний, которые маг мог в ауре создать, то есть насколько большое и многосоставное заклинание он мог удержать у себя в ауре. Сейчас у вас будет первая тренировка на удержание каркаса заклинания в условиях переменного магического поля. Преподавателем по предмету практическое применение плетений в боевых условиях был рослый маг, с мощным и сильным голосом. Всем сосредоточиться, видите иллюзию плетения светляка в центре. Всего три блока. Даже вы все сможете сделать, блок теплового экрана строить первым, блок контроля вторым, и только потом, повторяю, в последнюю очередь строите блок нагрева. Приступили. Энергии не напитывать, только держите структуру. Я послушно выполнил указание. Заклинание действительно было очень простым. Блок нагрева преобразовывает любой тип энергии в тепловую, разогревая небольшую область, аналог обычного пирокинеза, но выполненный через плетение. Тепловой щит отражает тепло внутрь. Таким образом, маленькая область пространства нагревается до достаточно больших температур, превращая газ в плазму. А блок контроля делает температуру внутри постоянной и контролирует положение светлячка. Невероятно просто. Я построил необходимую структуру и оглянулся. Несколько ярких шариков весело горели над головами студентов. Еще раз повторяю, для тех, кто по-особенному талантлив, энергии не напитывать, только держите структуру. Светлячки погасли, а теперь приготовились. Ваша задача удержать плетение в целостности, не дав каркасу разрушиться. Энергии не напитывать, только удерживайте каркас. Он что-то сделал, и по залу начали расходиться концентрические волны напряженности магического поля. Накатывая на ауру, они сминали ее, заходя достаточно далеко, и если доходили до места, где было сформировано заклинание, оно распадалось. Для того, чтобы этого не происходило, пришлось прилагать усилия по удержанию границ ауры. Причем это были не только энергетические затраты, но и волевые усилия. Границы ауры приходилось держать своей волей и концентрацией. Со стороны это выглядело как волна, которая разбивается об островки спокойствия, только с поправкой, что волна шла во всех трех измерениях. Яркая вспышка слева, и давление тут же исчезает. Я повернулся в сторону вспышки и увидел одного из студентов с обожженной рукой и в нескольких местах прожженной мантией. Повторяю, для тех, чей талант к магии столь же велик, сколь мал интеллект, не напитывать плетение силой, только удерживать каркас. Ты, он указал пальцем на студента, который стоял рядом с пострадавшим. Ну-ка быстро сказал мне, что будет, если напитать плетение силой в условиях, когда каркас нестабилен. Искажения каркаса могут привести к случайным выбросам силы или нестабильной работе плетения вплоть до полной деградации каркаса. Именно, пострадавшего в лазарет. А вы чего встали? Сформировали каркас, удерживайте, я генератор помех еще даже не разогрел. От центра зала вновь пошли концентрические волны напряженности поля магии. Я тут же спохватился и направил свою волю на удержание каркаса заклинания и границ ауры. После занятий мы с одногруппниками пошли в столовую. Зачем он нас так третирует? Возмущался молодой парень, лет 14, смешно потряхивая своими длинными кудрявыми волосами. А если придется применять магию в бою, во время боя перепады напряженности магического поля значительно сильнее, а вражеские маги могут вообще создать подобную волну высокой напряженности, ответила Мьёл. Но мне-то это зачем, я воевать не собираюсь. Мьёл остановилась. Выражение лица стало очень серьезным, а взгляд зеленых глаз колючим. Если когда-нибудь в твой дом придут враги, а поверь мне, это возможно, этот навык может помочь тебе защитить тех, кто дорог. Потому что если ты не сможешь этого сделать, то сердце твое обратится в лед, растопить которое будет способно только пламя мести, но даже этого ты не захочешь делать, потому что под ледяной коркой может остаться только пепел. Я коснулся Мьёл, и ледяной кинжал, который успел появиться в ее сжатой руке, осыпался осколками истлевшими до того, как коснулись земли. Извини, что та воспоминания нахлынули. Это ведь воплощение стихии было, да? Извини за вопрос, всегда о таком мечтал, что это за стихия? Парень даже не заметил состояние Мьёл. Это была холодная ярость. Еще я могу воплотить гнев в пламени. Два разных воплощения сама. Это огромная редкость. Скажи, как у тебя так получилось? Может, и я смогу? А, ты же вроде только что не хотел тренироваться плести заклинания в боевых условиях. Ты ничего не понимаешь. Это мечта. Воины-маги, умеющие воплощать стихию, сильнейшие из всех. Ну, пожалуйста, расскажи. Что ж, рецепт достаточно прост. Не уверена, что тебе подойдет, но прежним ты точно не останешься. Да, давай, я готов. Сначала ты живешь счастливой и радостной жизнью, а потом в твой дом приходят враги, убивают твоего брата, убивают твоего отца, сажают тебя в клетку для рабов. Несколько дней у тебя на глазах насилуют твою мать, и в тот момент, когда тебе говорят, что твоя мать умерла, и ты осознаешь, что остался один в этом мире, вот тогда и наступает счастливый момент инициации. А после, для закрепления эффекта и закалки характера, продают в рабство маньяку-педофилу. Как тебе способ? Под конец речи ее голос стал настолько холодным и колючим, что даже я поежился. Нет, извини, я не думал, что это так просто. Воплощать две стихии разом? В правой руке появился ледяной клинок, а в левой огненный. Мьёл заняла стойку для атаки, отставив одну ногу назад, а мечи направила параллельно полу на уровне головы. Парень сделал два неуверенных шага назад. Я положил руку ей на плечо, она даже не шелохнулась. Стояла напряженная, как сжатая пружина. «Успокойся, здесь нет врагов. Еще бы чуть-чуть, Алекс, и я бы даже не смогла за них отомстить. Ты понимаешь это? Даже отомстить. Извиняй, парень, то, что ты слышал только между нами, понял». Он быстро закивал. «На следующей паре нас не будет, предупреди». Я немного приобнял Мьёл со спины. Огненный клинок осыпался снопом искр, а ледяной осколками. Как только она опустила руки, я телепортировал нас в свои комнаты в домене, а там она расплакалась. Я нашептывал ей всякие глупости и гладил ее по огненно-рыжим волосам, пока она не уснула прямо у меня на руках. Вот и пришел откат от всех ее приключений в родном мире. На следующем совместном занятии я заметил, что парень выделялся особым старанием в тренировке, что не могло не радовать. По нашему уговору давешнюю сцену мы не вспоминали, но бесследно она не прошла. Я обещал Мьёл месть, и не могу отнять у нее этого права. Тот полуэльф, что устроил множество неприятностей нам в мире Мьёл, все еще не был найден, да и те, кто отняли у нее родственников где-то там, живут припеваючи. Месть. Не будь тут личностного фактора, я бы просто нанял команду профессионалов. Но месть. Самым важным для мстящего являются две вещи. Первое. Твой враг должен точно понимать, кто и за что ему мстит, иначе теряется половина смысла в этом процессе. И второе, в момент совершения мести мстящий должен видеть лицо того, кому мстит, отчаянный страх или удивление узнавания. Каждый представляет это по-своему, но в последний путь врага нужно проводить свой рукой. Если будет выполнена только половина условий, мстящий вряд ли сможет найти покой. Сейчас я могу Мьёл просто приказать забыть про это, и она забудет. Я чувствовал, что клятва, данная ей, может позволить мне сделать это, но это будет предательством. Я сам уже был в подобной ситуации, и пока моя месть не совершилась, я не мог найти себе покоя. Эти разумные задолжали Мьёл свою жизнь, и мы за этим долгом обязательно придем. На следующий день я отдал необходимые распоряжения своим людям. Мало того, что все выходы из мира Тарикгал контролировались моими наблюдателями, чтобы не пропустить эльфа, я нанял в гильдии воинов 4 пары разведчиков, которые должны были независимо друг от друга работать в двух направлениях. Первые должны были найти и все узнать о Григе и Эртране, сколько людей, как устроена оборона, друзья, враги, характер, в общем все. Вторым дал задание найти и сообщить местонахождение эльфийских лазутчиков. Подписав стандартный контракт с гильдией, я отправил их через свой портал, скрытно. Мой домен оживал. Новые люди продолжали прибывать. Сейчас на базе собралось уже около 100 человек, и количество оборудования, которое им было нужно, тоже было велико. Пока никто из новоприбывших не ориентировался в этом мире достаточно хорошо, чтобы закупаться самостоятельно, и большинством закупок приходилось заниматься мне и Люси, да и доставка тоже была на нас, вытаскивали оборудование обратными телепортами, энергозатратно, зато чужих на базе не было вообще. Примерно через месяц, когда срочные дела были решены, и осталась уже только текучка, я решил вытянуть своих самых близких людей на ужин в ресторане. Евгенич, Макс, Люси, Мьёл. Огромный небоскреб, более километров в высоту, 3 здания, закручивающиеся тройной спиралью вокруг центра, это было похоже на спираль Днка, но только с 3 стрежнями. Он был жемчужиной города, и вид с 317 этажа открывался захватывающий. Стеклянный ресторан по праву считался одним из лучших, и здесь не брезговали, да что там не брезговали, с охотой ели даже короли и императоры, повара могли угодить всем. Нас встретил администратор и проводил к нашему столику. Идти было страшно, пол был сделан из очень прозрачного стекла, весь ресторан висел между 3 зданиями, которые на такой высоте были уже очень сильно истончены, и крепился к ним несколькими бутафорски огромными цепями, выполненными все из того же прозрачного материала. Пол позволял насладиться захватывающим чувством парения, настолько чистый и прозрачен он был. Мы зашли за небольшую перегородку, отделавшую наше место от всех остальных, и многие ахнули. Весь ресторан вокруг нас исчез, больше не было шумов, и мы не видели соседей. Стена, отделявшая нас от соседнего столика, была абсолютно прозрачной, но там не было людей, там был город с километровой высоты. Мы были одни, стол, мягкие диваны и город под нами. Единственное, что говорило о том, что мы все же в ресторане, наш администратор и подошедший официант.